Глава 10. Обратный путь до костра, несмотря на наличие в группе раненого, показался им легкой прогулкой. Да, местная живность все еще оставалась крайне агрессивной, но теперь уже не стягивалась со всей округи в неудержимом порыве поживиться свежей человечиной. Задание уровня люди выполнили и больше не вызывали у твари особого интереса. Сейчас вся пятерка устроилась у огня, игнорируя любопытные взгляды изредка проходящих мимо людей. И больше всех внимания привлекал, конечно, Стас. Форма одежды. Алый-белый плащ за спиной, ремень на поясе, странная конструкция из меха, заменившая потерянные штаны. Ну и незабвенный рюкзак рядышком, конечно. Его Стас на время битвы благоразумно спрятал в укромном уголке. Но сам парень на интерес окружающих плевать хотел, как и его соратники. Все они сейчас внимательно слушали Алексея, того самого копейщика, имя которого им с Алисой выяснять заново оказалось чертовски неловко. «Он говорил, что достал его в доме с пятью крысами, тот топор. С классным свойством, присутствие огня или вроде того, грохнул любого врага. Минуту пышешь пламенем во все стороны, и чем больше убьешь, тем окружающим жарче. Идеальная штука, чтобы драться с кучей слабых врагов. Он туман очень легко прошел, но вещичка, сука, была с подвохом». «Режим берсерка, да?» — осторожно поинтересовалась Алиса. «Он самый», — кивнул рассказчик. «Костян спокойный же, типа очень. Мы когда на втором уровне закорешились, он вроде с азартом дрался, но без всей этой херни. А на пятом начал иногда срываться. Я тогда вообще не понял, что за фигня, и прижал его как следует. Он раскололся. Счетчик был на том топоре, типа звездочек на самолетах. Убей им 1000 врагов и открой второе свойство. Как этот счетчик перевалил за сотню, Костян в сложных опасных драках начал буянить». Совершенно новым взглядом Стас после этих слов окинул свой меч. Артефактный меч из оружейной стали. Первое свойство — вечная битва. Забирая жизнь, восстанавливает владельца. Второе свойство — скрыто. Необходимо забрать еще 1000. 320 из 1000 жизней для определения. Он как-то вообще в эту сторону не думал и на счетчик внимания не обращал. Вот только все ведь сходится. Даже по времени его первых берсерских срывов. Система. Почему? Что за странная ловушка со счетчиком? Мысленно поинтересовался парень. Он действительно не понимал. Да, уровни были чертовски опасным местом. Да, здесь умирали. Но целью местных трудностей всегда было испытать, а не убить. И оружие, сводящее владельца с ума, в эту концепцию вписывалось плохо, разве что... «Стас?» — протянула Алиса, быстро сложившая 2 и 2. «Так ты из-за этого в отрыв уходишь?» «Оружие со счетчиком могут получить только носители, в потенциале способные им владеть. Испытание воли носителя сторонней яростью является одним из требований для получения носителем более высокого статуса или роли. Внимание, раскрыто 3-е скрытое требование, которое необходимо выполнить для получения роли. Счетчик оружия вечной битвы должен превысить 500 из 1000. Выполнено требование для получения роли 1 из 3». Стас отлично помнил второе поставленное системой условие. Пройти 10-й уровень — крайне нетривиальная, надо сказать, задачка. А сейчас к нему добавилось самостоятельно убить 1500 врагов. Не что-то невозможное, но масштабы этих требований все равно впечатляли. «Да, ну и дела», — пробормотал Стас в некотором смятении, но, поймав все более свирепеющий взгляд своей напарницы, поспешил все-таки ответить на заданный ей вопрос. «Я, блин, сам не знал, что оно так работает, если ты на это намекаешь. Не допер, извини уж». «Тебе не показалось странным требование убить 1000 врагов? Это как-то кровожадно, не находишь?» — подал внезапно голос Иван, мужик с огромной секирой. И вот от него парень упреков в кровожадности вообще не ожидал. «Вы же сами заметили, что подход системы в чем-то напоминает компьютерную игру», — пожал плечами Стас. «А в играх все эти штуки по типу убить 1000 врагов или выбить 1000 золотых статуэток — обычное дело». «1000? Может, 10 или там 30?» — недоверчивым голосом уточнила Лера, сразу этим показав, что она счастливый человек, незнакомый с корейскими РПГ. «И какое число у тебя на счетчике сейчас?» — осторожно поинтересовалась чародейка, явно вспомнив недавнее сражение. «До этой драки было 1500 где-то, может, чуть больше. Сейчас 320 ровно». У костра воцарилось ошеломленное молчание. Он и сам был впечатлен таким числом. Все-таки одно дело мозгом понимать, что способен на подобное, и совсем другое — сделать это. «И выбрасывать это оружие ты не собираешься?» — как-то обреченно спросил Алексей. «Я... нет, я не собираюсь», — твердым голосом ответил Стас и махнул рукой, останавливая вскинувшуюся Алису. «Дай мне объяснить. Во-первых, если бы не это, мы могли сегодня помереть. Все. Этих тварей было просто нереальное количество. С этим, думаю, все согласны?» «Могли просто отступить», — буркнула чародейка, обиженная на то, что ей не дали высказаться. «Мы не знаем, дали бы они нам так легко уйти, как в прошлые разы. Напоминаю, мы нарушили правила системы, когда решили пойти вшестером. Впрочем, есть еще и во-вторых. За время этой драки я сумел совладать с гневом, не полностью, но прогресс есть и очень значительный, и система заявляет, что я на это способен. Она нас еще не обманывала, если что». «А Костя, получается, не справился», — задумался Алексей, перебирая пальцами под древку своего копья. «Я думаю, ему просто не повезло», — поморщился Стас. «Система сказала, у всех, кто нашел оружие со счетчиком, был потенциал с ним справиться. Просто какие-то обстоятельства сыграли против него». «Понятно». «Я все еще против, но решать тебе...» Алиса, кажется, немного обиделась, но спорить не стала. «Тоже так думаю», — поддакнула ей Лера. «А я тут явно лишний, так что, наверное, пойду на следующий этаж», — сообщил вдруг Иван. «Леха, ты со мной?» «Я? Да, пошли. Все лучше, чем тут киснуть», — проворчал мужчина, поднимаясь на ноги и закинул за спину свое копье. «Хорошая вышла охота, ребята. Еще свидимся». «Удачи». Стас встал и крепко пожал ему руку. Друзьями они, конечно, не стали, даже не близко, но в целом, при всей наглости и быдловатости этого мужика, иметь с ним дело вполне можно было. Вел он себя так скорее из-за воспитания, а не из-за тупости. А если башка у человека варит, с ним всегда можно договориться. Колоритные напарники один за другим шагнули в портал, а Стас вдруг осознал, что они трое вновь оказались предоставлены самим себе. А значит, можно рассказать вещи, которые посторонним знать не стоит. «Как-то сразу комфортнее стало», — протянула Лера, обхватив колени руками. «Не будем такое больше повторять», — поддержала ее Алиса. «Я, конечно, подозревала, что нарушать рекомендации системы себе дороже, но чтобы настолько... Монстров же было в два раза больше. Или в три?» «Я не считал, но явно в разы», — отозвался Стас. «И мне нужно сообщить вам еще кое-что. Система рассказала о новом требовании для получения роли. Мне нужно довести счетчик на своем полуторнике до 500. Обе девушки о чем-то задумались. Наконец Лера неуверенно спросила. «А зачем вообще тебе эта роль? Это какая-то прям классная штука?» «Система информацию, как обычно, скрывает», — пожал плечами парень. «Но все-таки перечислила часть особенностей для мотивации. Я получу какие-то обязанности, какие-то привилегии. Это в плане взаимодействия с системой. Плюс она выдаст мне уникальную склонность. А еще в рамках системы само наличие роли поставит меня за пределы уже формирующейся иерархии». «Иерархии?» — задумчиво переспросила Алиса. «Не слышала?» — удивился он. «На форумах сейчас активно это обсуждают. В системе есть ранги и квалификации. Там пока не совсем понятно. Но вроде бы в экстренной ситуации высокие ранги смогут мобилизовывать более низкие, чтобы справиться с опасностью. И у тех не будет права на отказ. С ролью я смогу на это плевать, система подтвердила». «Иерархия? Звучит так себе», — аж поморщилась Алиса. «Лишний повод для нас проходить дальше данж», — пожал плечами Стас. «Трудностей будут и много, но и выгода для нас четкая. А ведь каждый уровень идет плюсиком нам в стаж, и набирать эти плюсики здесь куда легче, чем во внешнем мире». Подняла руку Лера и, убедившись, что на нее обратили внимание, поинтересовалась. «Так получается, мы как высшее военное получаем? Все, кто ушел с первых уровней, попали на срочную службу по призыву обычными рядовыми, а мы, если выпустимся, будем офицерами». «Ну, получается так», — неуверенно согласился с ней Стас. Иногда эта беззаботная девушка вдруг выдавала что-то своей причудливой логичностью, вводящее в ступор, но принцип действительно был очень похож. «В любом случае ты решил получить эту роль, чтобы гарантировать себе какие-то возможности дальше», — кивнула своим мыслям Алиса. «Но, Стас, ты уверен насчет меча, что справишься с ним? Лучше быть рядовым и подчиняться тупым приказам, но в здравом уме, а не лежать потом в снегу, как он». «Сейчас и проверим», — пожал плечами парень, после чего отошел подальше от костра, достал из ножен меч и встал в стойку. Вогнать себя в боевой режим без противника рядом оказалось сложнее, чем он себе представлял. Организм после активного боя, наконец попавший в спокойное и более-менее теплое место, как-то разомлел. А заемная энергия, полученная от убийства врагов, уже начала иссякать и оставляла после себя лишь неприятное чувство утомления. Встряхнувшись, Стас сосредоточился и закрыл глаза, воскрешая в сознании образ самого опасного из всех встреченных монстров. Призрак был страшным противником, но только если не иметь специальных средств борьбы с ним. Другое дело — серый четырехметровый гигант с руками-булавами. Врубив воображение на полную, Стас заставил себя в деталях вспомнить это чудовище. Его дерганные движения, силу, скрытую даже в самых легких ударах, а потом сосредоточился еще сильнее и попытался заставить себя злиться, испытать жажду схватки. Первые пару минут у него закономерно ничего не получалось, но опыт работы с внутренней энергией дал свои плоды, позволив ему что-то почувствовать. Тонкое невесомое натяжение на самой грани сознания, и когда, нанеся удар мечом по воображаемому врагу, Стас попытался это натяжение сломать, он будто убрал препятствие на пути у горного потока. Ярость, порыв сломать всех, кого считаешь своим врагом. Желание броситься, схватить, трясти и бить, бесконечно бить, даже получая удары в ответ. Ведь на самом деле не нужна даже какая-то особенная цель. Само состояние призывало крушить все вокруг ради самого процесса уничтожения. Мотнув головой, Стас сконцентрировался и резко придавил этот мощный поток, стремящийся захлестнуть его с головой. Это было как по пояс войти в реку с бурным течением и пытаться не дать ему себя унести, но он стоял. Стоял и делал то, ради чего вообще затеял эту попытку. Анализировал, старался понять, как контролировать это странное состояние. В прошлые разы ведь было как-то не до того, и первое, что он заметил, это все точно шло от меча. Это не было какой-то алой линией, связывающей его с рукоятью. Новые ощущения с трудом поддавались описанию словами, просто меч будто связывался с ним и безостановочно транслировал это ощущение ярости. Эмоцию, заточенную в клинок, а человек просто ощущал эту эмоцию как свою. Хотя, если прислушаться, разница между своим и чужим была очень четкой. Вторым же открытием оказалось то, что ярость туманила мозги довольно хитрым способом. Стас чувствовал, как внутреннее желание твердит ему «убей врагов». «Не сломай табуретку или сожги дом, а уничтожь тех, кто хочет тебе зла». И, следовательно, одного взгляда на Алису, за короткое время успевшую стать ему уже совсем своей, хватало, чтобы это пламя гнева приглушить. Полезный нюанс, который определенно надо запомнить. Развернувшись, Стас потопал обратно к девушкам, ждущим его у костра. Отметив мысленно в голове, даже Лера, вместо того, чтобы отвлечься на свои дела, терпеливо наблюдала за театром одного актера, искренне беспокоясь за исход представления. Кто-то явно уже успел привязаться к своей новой команде. Вместо слов парень молча поднял пальцы в форме буквы «В», знак победы, подсмотренный им у этой анимешницы. Причем сделал это как-то машинально, без участия сознания. Ох уж эти въедливые привычки. «Справишься?» — спросила Алиса. «Справлюсь», — улыбнулся ей в ответ парень. «Если будем держаться вместе, то справлюсь». «А я думала, берсерки не любят работать в команде», — задумчиво протянула Лера, уже расслабившаяся и ушедшая в свои обычные размышления ни о чем. «Ну и хорошо, что я никаким берсерком быть не собираюсь. Нафиг. Что важнее, пошли уже на восьмой этаж или как?» Ответил ему неуверенный, но все же утвердительный хор голосов. Сомнение же в их голове породило одна коварная мысль. «Если на седьмом такая жизнь, то что будет выше?» И, может, они бы еще остались здесь, поискать всякие спрятанные плюшки или особые места, если бы не один гребаный нюанс, полностью нивелировавший все минусы неизвестности — климат, а точнее местный мороз, пробирающий до костей. Да, они научились более-менее согреваться даже при таких температурах, но адаптироваться не значит полюбить. «Хочу в тепло», — жалобно протянула Лера, выразив общий крик души. «Ну так вперед», — поддержал Стас. Переход на следующий уровень находился тут же на площади, но в очень неожиданном месте. Уже пару минут члены команды в тихом шоке общались, каждый со своей системой, пытаясь переварить весьма необычную новость. «Ну...» — замялась Алиса, после чего неуверенно ткнула пальцем в костер и спросила. «Прыгаем? Надо мной же система не издевается в особо жестокой манере?» «К сожалению, это массовый пранк», — покачал головой Стас. «Я не хочу прыгать в костер», — пожаловалась Лера, испуганно схватившись руками за свою роскошную рыжую шевелюру. «А придется. Система утверждает, что пламя не навредит тем, кто прошел испытание», — обреченно сообщила чародейка. «Мои волосы!» — Стас же, сосредоточившись через силу, попытался сделать шаг вперед и осознал, что терпит поражение в драке против собственных инстинктов. Его держал на месте новый необычный страх, подобного которому он никогда не испытывал раньше. Пусть мозгом он уже успел поверить в сверхъестественное, вбитое за годы жизни в подкорку чувство реальности, изменить куда сложнее. «Вместе?» — Лера робко протянула своим напарникам руки. Стас скептически осмотрел кострище. Размеров его, конечно, хватало, чтобы смогли поместиться три человека, но почти впритык. Да и кто знает, как работает этот странный портал. Вряд ли хрупкая магия рассчитана на вероятность такого над ним издевательства. «Вместе», — согласилась Алиса, требовательно протянув свою руку Стасу. Она обычно самая рассудительная, сейчас была обеими руками за эту авантюрную идею. Хотя что может быть авантюрнее прыжка в бушующий огонь? Создав из себя такой людской треугольник, они встали вокруг костра, телом чувствуя его обжигающий жар. Собрались с духом. Потом Стас таки сунул палец в пламя, чтобы убедиться в том, что система не лжет. С удивлением его осмотрел, и только затем они, наконец решившись, начали считать. И когда прозвучало «три», дружно сделали шаг в огонь. Отказ от устаревших, ненужных более убеждений никогда не дается легко, но иногда, чтобы идти дальше, приходится делать выбор.